Не надо было стрелять в подземелье, могли бы сбежаться люди царя. Старуху с клюкой надо искать в его окружении и живую, и изображение. Слуга Пол нагрел две больших бочки воды для вас и мистера Сильвера, которому суждено обогнать нас с вами в гонке за смерть. У меня очень теплый и уютный подвал, там вас никто не потревожит. И после, пусть и не королевского, но сытного и приличного завтрака, сможете проспать хоть целый день, а как стемнеет, Пол отведет вас к старому храчу дятлу. — Вы тоже смотрите в какую-то бурлящую посудину? — поинтересовался капитан. — Нет, — ответствовал Боммель. — Я истощаю тело. Тогда дух становится прозорлив. Если заглянуть в будущее, а такая возможность при отсутствии прозорливости у нас имеется, то Елизавета Английская выполнила свое обещание и вызволила из Московии супругу Боммеля Алису и двух его ребятишек. Сам же он по приказу государя был предан жестокой смерти через несколько лет. И эти жестокости пересказывают по-разному. Смаковать здесь подробности у нас нет ни желания, ни потребности ума. Глава 9. Совещание на колокольне. Почти 17 лет жил Иван в Александровском замке. С декабря 1564 по ноябрь 1581 года. Почти 17 лет слобода властвовала над русским государством. А потом, тоже почти вдруг, ее и след простыл. Объект, о котором ниже пойдет речь, и на верхнем ярусе которого произошел любопытный разговор, в многочисленной справочной литературе и проспектах, посвященных Александровской слободе, называется Распятской церковью колокольни. При Грозном этот ныне архитектурный памятник так не именовали. Вообще все, что связано с замком-монастырем Иоанна IV, покрыто мраком тайн. Здесь было строго засекреченное место и одновременно призрачное. Засекреченный, потому что Иван Васильевич был человеком скрытным, и все тайно его волновало. Например, сколько выходов из одной постройки, включая замаскированный подземный, были для него нормой? Призрачный, потому что как только царь разлюбился ее обитель греха, то многое приказал порушить. А что сам не успел, довершилась стихия, которая, казалось, после смерти монарха все лютые силы свои направила на уничтожение места кровавых злодеяний. Роскошная царская столица в течение нескольких лет превратилась в захудалое поселение, каковым до сих пор в определенном смысле остается. Таких поспешных строительств и столь же поспешных разрушений русская история не знает. Колокольня, в которой мы пытаемся развернуть действие этой главы, была первоначально дозорной башней, то есть самой высокой в крепости или Кремле, как у нас тогда говорили. Когда царь Иван встал у государственного руля и посетил летний дворец своего отца Василия III в Александре, то вскоре велел перенести на значительное расстояние стены вовне, увеличить их высоту, глубину и ширину, чтобы они могли выдержать энергичную осаду. И таким образом дозорная башня оказалась внутри, возможно, даже в полуверсте от новых укреплений. Когда Иван замыслил Кремль совместить с монастырем своего опричного ордена, то основа для колокольни была практически готова. Башню немного нарастили, укрепили кокошниками, шатровым верхом и пристроили небольшой храм в честь самого тогда знаменитого митрополита московского Алексия. И получившееся сооружение в просторечии стали именовать дозорной церковью колокольни, официально Алексеевской. На небольшой части руин слободы около века спустя был возведен скромный Успенский женский монастырь. Тогда-то церковь-колокольня, почти вплотную примкнувшая к низким и тощим стенам новой постройки, и была переименована в Распятскую.